Игорь Сергеевич Шульгин разговаривал с Настей неохотно. Был уже конец рабочего дня, он, видно, успел где-то приложить скрюмки, и напускная бравада явно боролась в нем с нежеланием разговаривать с работником уголовного розыска, чтобы не обнаружить присутствие алкоголя. — Игорь Сергеевич, это правда, что вам предстоит сокращение почти на треть? — Не знаю. Я не обращаю внимания на слухи и сплетни. Но вы слышали такие разговоры? Я не прислушиваюсь к тому, что болтают бездельники. Настя внимательно посмотрела на Шульгина. Рослый, начавший полнеть и лысеть, он все еще сохранял определенную привлекательность, хотя было понятно, что еще чуть-чуть, и он превратится в обрюзгшего, облезлого павиана, у которого за плечами активное алкогольно-сексуальное прошлое, а впереди тусклая и длинная старость с болезнями печени и простаты. Может быть, он бесится от того, что предчувствует это? — Игорь Сергеевич, с вами советовались, назначая нового заместителя? — Непременно. Я никогда не позволял назначать моих подчиненных без моего ведома. — Ах ты, боже мой, какие мы гордые! Заместитель, между прочим, подчиняется не тебе, а вышестоящему начальнику. Это вышестоящий начальник решает, кто годится, чтобы замещать тебя, когда тебя нет, а кто не годится. И вы предварительно изучали кандидатуру Тарасова? Быстрый взгляд в сторону, судорожное подергивание щеки, но все это так мимолетно, так быстро, словно бы просто почудилось. — Да, я смотрел его документы. Ответ Шульгина на этот раз прозвучал не так уверенно. — Игорь Сергеевич, постарайтесь вспомнить, что в его характеристике убедило вас в том, что Тарасов годится на должность вашего заместителя. Почему вы согласились с его кандидатурой? — Ну, я сейчас уже не припомню. — Но ведь это было недавно, Игорь Сергеевич. Королева и Науменко работают у вас несколько лет. В последние годы вы никого не брали на работу. Королева была последней. А потом вы только сокращали должности людей. Да вы просто не можете не помнить, что было написано в характеристике человека, которого вам назначили заместителем. Это же единственное новое назначение в ваш отдел за 5 лет. Я же сказал, не помню. В голосе Шульгина явственно послышалось раздражение, которое он тут же постарался притушить. — Хорошо, пойдем дальше. — Легко согласилась Настя. — А как вы отреагировали, когда увидели, что Тарасов разбирал вещи из вашего стола? — А как я должен был отреагировать? — ответил он вопросом на вопрос. — Ну, не знаю, — рассмеялась Настя. — Все в такой ситуации ведут себя по-разному. Одни возмущаются и скандалят, другие благодарят за наведенный, наконец-то, порядок. Третьи вообще не обращают на это внимания, вроде так и должно быть. Некоторые хохочут, некоторые выходят из себя от негодования. А вы-то что сделали? Какое это имеет отношение к убийству Тарасова? Резко спросил Шульгин. Вы что же, не думаете, что это я его убил за то, что он рылся в моем столе? — А почему нет? — невинно осведомилась Настя, которой уже изрядно надоел этот Игорь Сергеевич с его показной уверенностью в себе и плохо скрываемым паническим ужасом перед перспективой вылететь из совинцентровской кормушки. Мало того, что его заместители убили прямо в офисе, так еще эта девка из милиции носом крутит. Поди, выхлоп учуяла. Оно как скажет кому-нибудь. «Ну, почему я не могу так думать?» — продолжала она, словно не обращая внимания на бьющую через край ненависть, которая изливалась прямо из глаз Шульгина. «Что противоестественного вы видите в этой мысли?» «Вы... как вы смеете?» «Ну, почему нет?» — повторила она устало. «Я в равной мере допускаю, что Тарасова могли задушить и Королева, и Науменко, и вы, и кто угодно другой. Поймите же, Игорь Сергеевич, мы знаем об убитом так мало, что не можем с уверенностью вычеркнуть ни вас, ни кого бы то ни было. Если вы знаете о нем больше, чем я, так помогите же мне, поделитесь своими знаниями. Может быть, это поможет снять подозрения и с вас, и с ваших сотрудниц. А пока вы огрызаетесь и всем своим видом показываете, как я вам не нравлюсь, ситуация к лучшему не изменится, в этом я могу вас заверить.